Звоню и на мобильный. Тоже автоответчик. Привет, оставь свое имя, я перезвоню. Это я, Нат. Возвращайся не слишком поздно. Завтра вечером пойдем с тобой в кино. Целую. Некоторое время я гляжу в потолок, высматривая мою счастливую звезду среди грязных следов и раздавленных комаров. В возрасте Матильды Ренуа я преподавал французский элитным неучим в лицее. Это Версальское чистилище вдохновило меня на первый, очень черный роман, и он сразу же был опубликован в издательстве, которым руководил папаша одного из учеников. Против всяких ожиданий сынок получил 17 баллов на экзамене по французскому, а я премию призвания, позволившую мне оставить малограмотных питомцев и посвятить себя творчеству. Иными словами, жить за счет жены. При всей восторженной критике продано было всего 1300 экземпляров, и я вступил в период сомнений, усугубленных мучительным кризисом вдохновения, из которого меня неожиданным образом вывела смерть деда со стороны матери. Из дневника, завещанного им мне, родилась книга «Дань памяти участникам французского сопротивления» из Royal Air Force, которая принесла мне Гонкуровскую премию и тираж в 700 тысяч экземпляров. Жена по этому случаю развелась со мной, обеспечив мне рабочие дни без детского плача и заодно подарив холостяцкие ночи, которых я раньше не мог себе позволить. Именно тогда на меня вдруг взъелся Оливье Сен-Пьер, чопорный толстячок с налаченными волосами в круглых очках. Будучи литературным критиком в дюжине газет, журналов и телепередач, он вылил на две мои следующие книги «Потерять тебя» и «Семейный пансион». Первая была навеяна лейкемией моей сестры-близнеца, вторая — моим разводом. Потоки блистательной желчи, которая подрывала мою репутацию до апреля 1998, когда он попал под поезд в метро. Я проявил великодушие. В одной из газет, со страниц которых он еще вчера убивал меня, написал посмертный панегирик. Не столько ему, сколько многообещающему роману, опубликованному им 20 лет назад. Читайте между строк. Ничего лучше он с тех пор не написал, его легенда только выиграла бы, умри он раньше. В 30 лет еще хоронят обещания, в 50 предают земле компромиссы. Академия, в которой насчитывалось два десятка жертв Оливье Сен-Пьера, мой опус оценила, и мой издатель дал мне знать, что настал благоприятный момент для визитов. Только один из бессмертных был категорически против моего избрания, потому что я переспал с его очаровательной пресс-атташе. Он открыл против меня яростную кампанию, которая, однако, закончилась с его смертью, я в 53 года получил место под куполом. «Теперь вы в академии можете больше не писать», — радовался мой кардиолог, обеспокоенный инфарктом, вину за который он возлагал на мои книги, поскольку для работы над ними мне требовалось много кофе. Я послушался, предоставив другим адаптировать мои книги для кино, и заменил кофе на виски, чтобы доставить удовольствие врачу. Все равно тем у меня больше не было. Моя мать уже 10 лет не помнила себя Альцгеймер, а моя еженедельная по выходным борьба за возвращение ей связной речи не имела бы смысла на бумаге. Понадобилась трагедия. Только после того, как мою бывшую жену задавили насмерть на пешеходном переходе, я снова взялся за перо. Стоило ли в самом деле? Насадливая фраза моей биографини — кружит мотыльком вокруг люстры. Крик души, живой укор. Как будто она считает себя ответственной за гибель Ан Король, как будто это она ее переехала, чтобы дать мне материал, и обижена за то, что я оказался не на высоте, не сумел использовать подаренный ею шанс. Вы хорошо говорите только о мертвых. Там, где иные мнили себя музами, она себя отвела роль поставщика. Мифоманы чаще всего безобидны, но теперь, когда я вспоминаю, как она бросила мне в лицо свое разочарование, по спине пробегает неприятный холодок.